По ночам им снился дом, поезда и коричневая гранитная пыль, оседавшая при резке камней повсюду, на их лицах и легких. Когда Элизабет Спарроу приходилось кормить этих людей, она привозила несколько котлов рагу из 9 лягушек и больше сотни буханок хлеба. Элизабет слышала, как мужчины плакали во сне, молясь о том, чтобы увидеть знакомое лицо, услышать доброе слово, отведать ужин, приготовленный с любовью. Она и была этим лицом, этим словом, этим хлебом целый год. Вокзал построили с мыслями об Элизабет. Ее имя оказалось вырезанным на граните во многих местах, хотя с первого взгляда и не скажешь, но если присмотреться, то можно различить буквы. В основном жители города этого не замечали, так как для них это были всего лишь царапины на камне, неразборчивые письмена, которые действительно нельзя было прочитать, если стоять слишком близко. Здесь часто бывал Элай Хатуэй. Сидел на парковке в своем такси или болтал с билетершей Энидой Фрост. У Элая даже появилось хобби — считать, сколько раз имя Элизабет написано на камнях. Последний подсчет дал цифру 1353, но дни, когда Элай Хатуэй считал ее имя, прошли. Теперь у вокзала парковался другой водитель — Сэм Дьюи, переехавший из Монро. Сэм был чрезмерно словоохотливым парнем, готовым поделиться с любым пассажиром тем, что он пытается после развода начать новую жизнь в Юнити. Ему еще многому предстояло научиться. Со времени того неприятного случая с Сиси Эллиот, когда он высадил ее у прачечной, и она простояла на улице несколько часов, в надежде, что мимо проедет кто-нибудь из соседей и ее подвезет, Сэм прилежно изучал местные карты. Ему не приходилось больше спрашивать у пассажиров, а как проехать до Локхарт-авеню? Какой самый короткий путь до торгового центра в Норт-Артуре? 17 мая ранним утром с поезда сошел пассажир. Сэм Дьюи уже начал сомневаться, удастся ли ему заработать себе на жизнь в этом городе водителем такси. Поэтому в тот день он заключил сам с собой пари, хотя вообще-то не был азартным человеком, во всяком случае с тех пор, как от него ушла жена, заявив, что он якобы проводит больше времени в казино, чем с ней. Как бы там ни было, Сэм решил, что если господин на платформе сядет к нему в такси, то он останется в городе. Если, однако, этот тип, что сошел с поезда, повернется и уйдет, или если его сейчас встретит друг или родственник и увезет на своей машине, то Сэм переедет во Флориду. Одна мысль о городке Бойнтон-Бич, в котором он побывал как-то во время отпуска, и о солнечной жизни, которая, возможно, ждет его впереди, весьма приободрила Сэма. Но тут пассажир с поезда вышел из телефонной будки, где просматривал желтые страницы, и направился к такси. Это был хорошо одетый мужчина лет 35, темноволосый, симпатичный, необремененный багажом, если не считать рюкзака на плече. «Проходи мимо», — подумал Сэм, поскольку проработал здесь всего несколько недель, а уже начал чувствовать, как его тело сливается с вмятинами на кресле, оставленными малоподвижным Элаем, который просидел в нем так много лет. Но оказалось, что с переездом в Бойнтон-Бич придется подождать. Сэм останется в Юнити, по крайней мере, на ближайшее время. У него появился пассажир. «Мне повезло, что вы здесь», — сказал пассажир. Он немного запыхался, да и одет был не так хорошо, как сначала показалось Сэму. Костюмчик староват. А, впрочем, кто такой Сэм, чтобы судить? Он сам был в потрепанном свитере и хлопчатобумажных твидовых брюках с пятнами кофе. «А я думал взять машину на прокат», — добавил незнакомец. «В Юнити? Это вы не туда попали. Погодите секунду, может, вам действительно нужно в другой город?» — пошутил Сэм, напрашиваясь на чаевые. «Кому вы приехали?» Когда пассажир ответил, что он здесь проездом и намерен поселиться в мотеле, Сэм Дьюи еще раз повторил, что тогда ему нужно в другой город. Ближайший мотель «Ночная сова» находился в Норт-Артуре, поэтому, если он хочет переночевать, то лучше всего это сделать в гостевом доме Лори Фрост. Это была дочь билетерши Эниды, очень симпатичная. Сэм был бы не прочь пригласить ее отобедать и теперь надеялся, что она не откажет, раз он составил ей рекомендацию. На самом деле гостевой дом Лори представлял собой переделанный гараж, но смотрелся он неплохо. Сэм подождал, пока его пассажир прошел к дому по тропе, обсаженной хостами, потом вышел из машины и, прислонившись к капоту, закурил. Мимо пробегал знакомый. Сэм ему кивнул. «Не торопитесь», — прокричал вслед бегуну Сэм, испытывая к Уиллу Эйвери доброе чувство. Уилла не пугало, что дом Лори находился на вершине холма, но он не хотел растрачивать силы на болтовню. «Поберегите себя, воспользуйтесь такси», — предложил Сэм. Но Уилл только помахал ему рукой и продолжил маршрут, как делал каждое утро, совершая пробежку по Юнити. Вернулся пассажир и попросил покатать его немного по городу. Он несколько раз чихнул и выругался, когда они ехали вниз по холму. «Это все пыльца», — заметил Сэм, взявший на себя роль местного знатока. «Сирень, трава, дикие цветы. Пыльца повсюду, куда ни глянешь. Я так полагаю, что вы городской житель». Пассажир описал исторический дом, о котором слышал, похожий на свадебный торт, и Сэм Дьюи заверил, что для него не проблема подъехать туда. Разумеется, не имея адреса, Сэм не представлял, где это может быть. Поэтому он поколесил немного вокруг, размышляя, сколько запросить за эту экскурсию с пассажира. А потом остановился на минуту у здания муниципалитета. Забежал внутрь и быстро оглядел карту в холле, где перечислялись все достопримечательности. Кейк-хаус. Самое старое, уцелевшее здание в городе. Должно быть, это и есть тот дом. Они миновали старый дуб, окруженный оранжевыми стрелками, так как ветви с одной стороны стали опасно хрупкими, проехали по Локхард и добрались до места, известного среди местных жителей как аллея дохлой лошади. «Дальше нельзя», — сказал Сэм Дьюи, когда впереди показались три каминные трубы и кусочек крыши. «Моей колымаге ни за что не проехать по таким рытвинам. Взгляните сами». Он показал на яму, такую глубокую, что там скопилась вода. В центре ямы возвышался как будто большой камень, но на самом деле это была кусающая черепаха. «Здесь легко можно сломать ось». Пассажир расплатился и вышел. На этот раз он сказал Сэму, чтобы тот не ждал. Он позволил водителю поверить, будто поселился в гостевом доме, когда на самом деле все, что он сделал, подобрал экземпляр Unity Tribune, лежавший на ступенях, и сунул его в рюкзак. Он не хотел показаться бродягой, хотя, по сути, в эти дни он и был самым настоящим бродягой. Любопытному водителю он сказал, что любит пройтись пешком, и Сэм Дьюи, удовлетворившись объяснением, уехал. Пассажир пошел по аллее, обходя грязные лужи. Впереди виднелся белый дом, так похожий на модель, которую он украл со столика в передней квартире на Мальборо-стрит. То же самое крыльцо, те же окна со странными неровными стеклами, та же лавровая изгородь, такая душистая, что пчелы, зависшие над цветками, совсем опьянели, в отличие от фетровых, приклеенных к искусственному лавру, крылышки которых никогда не шевелились. Из всего, что он сказал, только одно было правдой. Он действительно оказался здесь проездом. Однако ему понадобится место для отдыха, поэтому он свернул в лес. В действительности он вовсе не был городским жителем, как решил идиот-таксист. Он вырос на севере, на границе Нью-Гэмпшира, и там он жил, пока его девушка не разбила ему сердце, переехав в Бостон. Он последовал за ней, чтобы вернуть, но она его снова бросила. Дважды с ним такие номера не проходили. Сейчас, вновь оказавшись в лесу, он почувствовал себя как дома. Он продолжал идти, пока не достиг стола и стульев, но поразился, до чего причудливые формы иногда порождает природа. Достал из рюкзака газетку, украденную с крыльца Лори Фрост, и походный завтрак, бутерброд с ветчиной, приготовленный горничной из мотеля в Медфорде, где он провел прошлую ночь. В обмен на бутерброд и бесплатный ночлег он оставил модель кейк-хауса, подарил 4-летней дочурке горничной, которая, не имея выбора, приводила ребенка с собой на работу по утрам. так как оплачивать няню ей было не по карману. И почему он не мог подарить кукольный домик ребенку? Самому ему эта вещь больше была не нужна. К этому времени в его памяти отпечатался каждый кирпичик, каждый камешек, каждый кусочек стекла. Покончив с завтраком, он все убрал, чтобы не оставить после себя ни крошки. Он всегда оставлял лес таким, каким его находил. Ему нравилось то, как выглядит природа, не потревоженная человеческим вмешательством. И вообще, он старался держаться от людей подальше. Ему просто повезло, когда он случайно наткнулся на остатки старой хижины, которую едва не уничтожил огнем Уилл много лет тому назад. Тем не менее, кое-что сохранилось. Вся центральная часть трубы и очага, которому предстояло стать его кровом. Он шагнул внутрь и сразу почувствовал себя дома. Увидев, что в кладке не хватает одного кирпича, он сунул туда руку и достал маленький портрет. В тот день, когда Уилл впустил его в квартиру, он успел заметить фотографию в передней. Там волосы девочки были светлые, но все равно это была та самая особа, от которой он хотел избавиться. Он был уверен, как только он покончит с этой сующей нос не в свои дела девчонкой, которая разглядела то, что он только что собирался сделать, ни одна живая душа больше не свяжет его с преступлением, хотя, конечно, его бывшая девушка получила по заслугам, как, впрочем, все на этом свете. Лично он спокойно спит по ночам, с тех пор, как она сказала ему свои последние слова. «Как ты можешь так поступать? Как могла твоя любовь дойти до такого?»